час дня. По совпадению, именно в это время я вошел в кабинет Филиппа и стал рассказывать какие-то байки, но тот слушал меня невнимательно, нервничал и явно чего-то ожидал. Через несколько минут вошла секретарша и передала ему конверт. «Где же податель всего?» — спросил БМ у секретарши. «Он постеснялся войти, поскольку у вас посетитель, и ушел. Как же вы его не задержали?» Я сказала ему, но он передал конверт и сразу исчез. Борис Михайлович нетерпеливо вскрыл конверт с тянением огласить мне свой детский стихотворный опус. И вот что он прочел. «Уважаемый Борис Михайлович, к сожалению, не могу прислать вам ваши детские стихи, адресованные братьям Адельгейм. Их вчера похитил у меня академик Невеселов для Музея зоологии Академии наук. Как показало расследование, стихов этих у меня вообще не было, а был ваш друг Никита Богословский, который сейчас сидит перед вами или скромно удалился из кабинета, чтобы не мешать вам читать несуществующие стихи малолетнего Бори. Но он далеко не уйдет. Он ждет, чтобы вы поставили ему 100 грамм за лихую выдумку. Так что нагоните его, если он вышел, а если он еще здесь, посмотрите в его честное открытое лицо и поблагодарите за несколько минут благородного волнения, которое он вам подарил. Поздравьте его также за умение говорить по телефону женским голосом и его жену за то, что она согласилась звать его к телефону под именем Ангелины Николаевны, которая, вообще говоря, существует, но является женой небезызвестного Саши Галича. А в остальном желаю вам успехов и бодрости. К 100 граммам не забудьте легкую закуску. Привет старикам Роберту и Рафаилу Адельгеймам. Ваша Ангелина Кадаева. П.С. Письмо это вам передаст мой шофер Алеша. На него тратиться не надо. За рулем он не пьет. И приписка. Боренька, милый, наконец-то и ты попался на мою удочку. Нежно тебя люблю и целую, твой Никита Богословский. Несмотря на присущее Филиппову чувство юмора, он сильно огорчился неожиданной потерей архива Адельгеймов и решил мне отомстить, опубликовав во втором издании своей книги эту историю и сообщив мой номер телефона, по которому мне долгое время звонили любопытствующие читатели, чтобы узнать подробности розыгрыша. А некоторые вообще просто так. Что было, то было. Нас было четверо. Зима 1940-го, Москва, кафе «Националь». Нас было четверо за столиком. Михаил Аркадьевич Светлов, Юрий Карлович Олеша, Вениамин Наумович Рискинд и... Боже, как это похоже на монолог Листакова. Французский посланник, английский, немецкий посланник и я. Что поделаешь, когда так и было? И в кафе этом мы встречались почти ежедневно после полудня. Поэту Светлова и писателю Олешу представлять излишне. А вот о Рискинде рассказать надо. Был он фигурой весьма колоритной. Человек довольно малообразованный, он был наделен природным литературным даром. Писал трогательные стихи о революции и гражданской войне и напевал их под собственный гитарный аккомпанемент, причем вполне музыкально, еще в довоенные времена, предвосхитив появление наших современных бардов. Прозу писал в основном для эстрадных исполнителей. Издавался очень мало, помню только один его рассказ, очень сильный и эмоционально написанный. Опубликован он был до войны в «Огоньке» по рекомендации Бабеля. Рискинд боготворил Олешу и был буквально его тенью, постоянно сопровождая Юрия Карловича во всех блужданиях по городу. Внешность его была весьма занятной. Круглое розовое лицо, слегка слезящиеся глаза маслины и курчавые проволочные волосы над низким лбом. Светлов говорил, что Венечка ходит стричься в слесарную мастерскую. На одежду он внимания принципиально не обращал, постоянная нехватка пуговиц на пиджаке, а подчас и на брюках, была делом обыкновенным. Практически в Москве он нигде не жил, ночевал где попало, а чаще всего в скромной квартире Олеши или на центральном телеграфе, где, чтобы не прогнала милиция, заказывал ночные телефонные разговоры с дальними городами страны по каким-то фантастическим номерам. И просыпался на скамейке переговорного пункта лишь тогда, когда его будили, чтобы сообщить, что его абонент не отвечает, или что абонент за этим номером не числится, или что такого номера в данном городе нет вообще. Так и спал бедняга до утра с несколькими недолгими побудками. Был он человеком нежной души, веселым, добрым, полнейшим бессеребренником и даже безмедником, имея в виду постоянное отсутствие разменной монеты в рваных карманах. Умер неприкаянным холостяком, уже в сильно пожилом возрасте, так ничего заметного и не написав, где-то под Москвой умер в начале 70-х годов. Помню, как драматург Прут собрал для него у друзей немного денег и насильные вещи. Почему я, начав рассказывать об Олеше и Светлове, вдруг задержался на никому неведомом Рискинде? А вот почему Жил рядом с нами милый, способный человек, хороший и верный товарищ. Так уж вышло, что сложилась его жизнь неудачно, что не проявился ни в чем большой его природный дар. А то, что он делал в малом, ушло без следа из быстротекущей жизни и осталось в памяти у его уже весьма немногочисленных друзей. Мимо нас прошел элегантно одетый, с ярким галстуком бабочкой, известный киноартист Сергей Мартинсон. Олеша глянул на него свинцовым взглядом и, пообещав, сейчас будет экспромт, незамедлительно прочитал.